всякими осложнениями. Слишком прям, резок и принципиален хирург Гусев. В этом доме так уютно. Мебель современная, светлая, много цветов и картин. И не стампы, не репродукции, как у нас, а подлинные картины художников. Есть чудесный пейзаж «Коровино утро», «Этюд Левитана», «Мартироса Сарьяна», «Желто-розовые скалы», пронизанные яростным солнцем Армении. Несколько картин современных молодых художников. Даже мой любимый художник Соколов есть у них. Ландшафт неведомой планеты. Туманный лилово-фиолетовый рассвет над причудливой растительностью. Андрей Константинович Соколов, художник-фантаст, сам подарил дяде этот холст в благодарность за излечение кого-то из его друзей. На картине стоит его подпись и дата. Какая это радость, наверное, когда осчастливленные тобою люди приносят в дар свое самое дорогое – труды, созданные душой. А на полке в кабинете дяди стоит макет Каспийского маяка, искусно сделанный руками моего отца. Несколько лет назад папа ездил в отпуск на Каспий, а потом сделал этот макет. Дядя ездит отдыхать только вместе с тетей Алей, а мои родители всегда поврось. Мама куда-нибудь на курорт или в чей-нибудь дом творчества, артистов, писателей, художников. Она как-то умеет доставать путевки в такие дома творчества, к которым не имеет никакого отношения. А папа ездит в безлюдные и прекрасные места. Вот на Каспий, на Баренцево море, на реку Ветлугу или в тайгу, в Сибирь. Обычно он берет меня с собою. Мы снимаем комнату у какой-нибудь старушки. Сначала папа ей все починит, забор или сарай, огород прополит. А потом мы отдыхаем, ходим в лес за ягодами, купаемся, рыбачим, знакомимся с местными жителями. А мама любит знакомиться со знаменитостями. Тетя Аля и дядя Александр очень хорошо и согласно живут. У них нет никакой психологической несовместимости. А дома так уютно, так душевно. Тетя была когда-то квалифицированной медицинской сестрой и работала вместе с дядей, хирургом Гусевым. Но когда они поженились и родились близнецы, тете Али пришлось всецело посвятить себя семье. На стол подано, и вот мы все за столом. Тетя Аля разливает чай. Мне очень крепкого, без сахара. Помнит, какой я люблю. «Как же это, Владенька, получилось?» — расстроенно спрашивает тетя Аля. «И пятерки, и не прошла». «Письмен русский четверка», — напоминаю я. «Ошибки синтаксические и орфографические. Рот у меня набит тетиным печеньем, удивительно вкусным. Проживав, я обращаюсь к дяде, а то, чего доброго уйдет, скажет, я опаздываю. Дядя, я пришла просить у тебя совета. Да не насчет себя. Я что, я ничего. Поступлю на завод, где папа, и все». Рассказываю наскоро историю Наташи. О том, как она страстно хочет быть врачом. «Пусть готовится, попадет на будущий год», — успокаивает меня дядя. «Да я не о том. Наташа хочет поступать куда-нибудь в больницу санитаркой, а я зову ее на завод с нами. Мы всем классом, кто не попал в институт, идем на завод приборостроения. Разве будущему врачу так уж обязательно мыть полы в палатах и выносить за больными горшки? Что это ей даст, не говоря о заработке?» Дядя Александр очень серьезно взглянул на меня. Глаза его потеплели. «Она хочет поработать санитаркой? Молодец! Зачем ей завод, если она действительно хочет стать врачом?» Дядя фыркнул. «На медицинском нет санитарного практикума. И напрасно. Работа санитара, нянечки, сиделки в палате – это же лучшая школа милосердия, выдержки, сострадания